Торанага задержал взгляд на своем недруге. «Господин Судзияма был другом и вам, и мне. Наш товарищ, достойнейший из самураев, правда о его смерти должна быть очень важна для вас. А вашей она мне более важна, брат. Ишидо прикормил вас, как голодного ребенка у материнской груди». Затаки повернулся к своему советнику. «Скажи по чести, как самурай, что я оставил людей и что в письмах?» Седой, уважаемый старый самурай, глава советников Затаки, хорошо знакомый Торанаге как человек чести, чувствуя боль и стыд, как все, кто слышал эту громкую перебранку двух ненавидящих друг друга людей. «Простите, господин», — сказал он сдавленным шепотом, кланяясь Торанаге, — «но мой господин, конечно, говорит правду. Как можно спрашивать об этом? И, пожалуйста, извините меня, но это мой долг, при всем моем уважении и смирении, указать вам обоим, что такая... удивительная и позорная невежливость по отношению друг к другу недостойна вашего положения или важности события. Если ваши вассалы, если они услышат, я сомневаюсь, смог бы потом кто-нибудь из вас удержать их у себя. Вы забываете ваш долг самурая и ваш долг по отношению к вашим людям. Пожалуйста, извините меня». Он поклонился им обоим, но это должно быть сказано. Потом он добавил, «Все послания были одинаковы, господин Торанага, и сопровождались официальной печатью господина Затаки сразу же казнить госпожу мою мать». «Как я могу доказать, что я не собираюсь свергать наследника?» — спросил Торанага своего брата. «Немедленно отречься от всех своих титулов и власти в пользу своего сына и наследника, господина Судары, и сегодня же совершить сеппуку. Тогда я и все мои люди до последнего поддержим Судару как властелина Кванто». «Я подумаю о том, что вы сказали». «Что?» «Я подумаю над тем, что вы сказали», — повторил Торанага более твердо. «Мы встретимся завтра в это время, если вы не против». Лицо Затаки скривилось. «Еще один из ваших трюков? Зачем нам встречаться?» «По поводу того, что вы мне сказали». Торанага поднял свиток, который он держал в руке. «Я дам вам свой ответ завтра». «Бунтара-сан», — Затаки сделал жест вторым свитком, — «пожалуйста, передайте это вашему господину». «Нет», — голос Торанаги разнесся по всей поляне. Потом с большими церемониями он громко добавил, «Мне оказали честь, передав послание совета, и я дам свой ответ достославному послу, моему брату, властелину Синано, завтра в это время». Затаки подозрительно уставился на него. «Какой еще можно от...» «Пожалуйста, извините меня, господин», — спокойно, с мрачным достоинством прервал его старый самурай, вновь переводя разговор на конфиденциальную основу. «Извините, но господин Торанага совершенно правильно предлагает такой вариант. Вы дали ему возможность принять важное решение. Это решение в свитках отсутствует. Это честно и достойно, что он требует время на обдумывание, и это время ему нужно дать». Затаки поднял второй свиток и заткнул его в рукав. «Очень хорошо, я согласен. Господин Торанага, пожалуйста, извините меня за грубость. И последнее, пожалуйста, скажите мне, где господин Касигиябу? У меня есть послание и для него. Для него только одно. Я пришлю его вам». Сокол сложил крылья, упал из вечернего неба и врезался в летящего голубя, пустив по ветру клубок его перьев. Потом схватил его когтями и потащил к земле, все еще падая, как камень, пока в нескольких футах от земли не выпустил уже мертвую добычу. Он сумел таки мастерски опуститься на землю. «Йок-йок-йок-йок-йок!» — пронзительно кричал сокол, гордо ероша перья на шее. Когти в экстазе победы терзали голубиную голову. Подскакал Торанага с Нагой в качестве конюшева. Даймё тут же спрыгнул с лошади и осторожно позвал птицу к себе на руку. Птица послушно уселась ему на перчатку и сразу же была вознаграждена кусочком мяса от предыдущей добычи. Он натянул на нее колпачок, закрепив ремни зубами. Нага поднял голубя и положил его в наполовину заполненный мешок для дичи, который висел на отцовском седле. Потом повернулся и поманил к себе загонщиков и телохранителей. Торанага снова сел в седло, сокол удобно устроился у него на перчатке, удерживаемой тонкими кожаными путами на ногах. Даймё взглянул в небо, определяя, сколько еще осталось светлого времени. В самом конце дня сквозь тучи пробилось солнце, и теперь в долине, при быстро уходящем свете дня, когда солнце было полускрыто хребтом гор, была приятная прохлада. Облака тянулись на север, подгоняемые ветром, проплывая над горными пиками и окутывая большинство из них. На этой высоте, в глубине суши, воздух был чистый и сладкий. «Завтра будет хороший день, Нага-сан. Я думаю, облаков не будет. Наверное, я поохочусь на рассвете». «Да, отец». Нага следил за ним, недоумевая, как всегда боясь задать вопросы и все-таки желая все знать. Он не мог понять, как его отец может так самозабвенно отключиться от этой ужасной встречи. Раскланившись с Затаки, как положено, он сразу же послал за птицами, загонщиками и охраной и отправил их в холмы рядом с лесом, что казалось Наге неестественным проявлением самоконтроля. От одной мысли о Затаке по телу Наги проползли мурашки. Он знал, что старый советник был прав. Если бы хоть несколько фраз из разговора были подслушаны, самураям следовало бы броситься защищать честь своих господ. Если бы не угроза, которая нависла над головой его любимой бабушки, он бы сам бросился на Затаке. Я полагаю, вот почему мой отец... «То, что он есть и где он есть», — подумал он. Его глаза заметили всадников, выбирающихся из леса ниже по склону и галопом несущихся к ним через отроги холмов. На фоне темно-зеленого леса река казалась извилистой черной лентой. Свет в гостиницах напоминал светлячков. «Отец? Что? Ах, да, я теперь тоже увидел. Кто это? Ябу-сан?» «Оми-сан и 8 охранников. Твои глаза лучше моих, ну вот, теперь и я узнаю». Нага сказал, не подумав, мне не следовало позволять Ябу-сану одному идти к Затаке без... Он остановился, стал запинаться. «Отец, простите меня». «Почему тебе не следовало посылать Ябу-сана одного?» Нага... проклял себя за болтливость и спасовал. «Пожалуйста, извините меня, потому что теперь я никогда не узнаю, какой секретный разговор они вели. Мне следовало держать их порознь. Я не доверяю ему. Если Ябу-сан и Затаки-сан планируют измену за моей спиной, они сделают это независимо от того, пошлю я свидетеля или нет. Иногда мудрее дать добыче дополнительную свободу, совсем как при ловле рыбы, да? Да, пожалуйста, извините меня». Торанага подумал, что его сын ничего не понял и никогда не поймет. Он всегда останется ястребом, бросающимся на врага, быстрым, беспощадным и смертоносным. «Я рад, что ты понял, сын мой», — сказал он, чтобы подбодрить его, зная о его хороших качествах и ценя их. «Ты хороший сын», — добавил он, подразумевая это. «Спасибо, отец», — сказал Нага, наполнившись гордостью от такого редкого комплимента. «Я только надеюсь, что ты простишь мои глупости и научишь меня, как лучше служить тебе. Ты не глупый». «Я бы глупый», — чуть не добавил Торанага. «Чем меньше людей знают, тем лучше, и нет необходимости напрягать твой ум, Нага. Ты молод». «Мой самый младший, не считая твоего единокровного брата Тадатеру, сколько же ему? Ах, 7, да, ему 7 лет!» Некоторое время он смотрел на приближающихся всадников. «Как твоя мать, Нага?» «Как всегда, самая счастливая госпожа в мире, она все еще позволяет мне видеть себя только раз в год». «Ты не можешь убедить ее изменить это решение?» «Нет», — сказал Торанага, — «она никогда его не изменит». Торанага всегда чувствовал приятную теплоту в теле, когда думал о Чано Цубоне, своей 8-й официальной наложнице матери Наги. Он смеялся про себя, когда вспоминал ее простонародный юмор, ямочки на щеках, нахальный зад, то, как она извивалась, и ее энтузиазм в постели. Она была вдовой фермера из-под Эдо, увлекшей его 20 лет назад, и оставалась с ним 3 года, потом попросила разрешения вернуться на землю. Он позволил ей уйти. Теперь она жила на богатой ферме около тех мест, где и родилась, толстая и довольная, величественная буддийская монахиня, почитаемая всеми и ни от кого не зависящая. Один раз за все время он навестил ее, и они, как старые друзья, весело хохотали без всякой причины. «О, она хорошая женщина», — сказал Торанага. Ябу и Оми подъехали и спешились. В 10 шагах они остановились и поклонились. «Он дал мне свиток», — сказал Ябу, взбешенный, размахивая им. «Мы предлагаем вам сегодня же выехать из Идзу в Осаку и явиться в Осакский замок для аудиенции, или все ваши земли будут конфискованы, а вы, соответственно, объявлены вне закона». Он смял свиток в кулаке и бросил его на землю. «Сегодня». «Тогда вам лучше сразу же и выезжать», — сказал Торанага, нехорошо радуясь при виде глупости и бешенства Ябу. «Господин, я прошу вас», — поспешно начал Оми, униженно падая на колени, — «господин Ябу, ваш преданный вассал, и я прошу вас покорнейше не смеяться над ним. Простите, что я так груб, но, господин Затаки, простите меня за грубость». «Ябу-сан, пожалуйста, извините меня за это замечание. Оно только из доброго расположения к вам», — сказал Торанага, ругая себя за оплошность. «Нам всем следует иметь чувство юмора, когда речь идет о таких посланиях, правда?» Он подозвал своего сокольничего, передал ему птицу, отпустил его из загонщиков. Потом он сделал знак самураям, кроме Наги, уйти за пределы слышимости, сел на корточки и сделал им знак сделать так же. «Может быть, вам лучше рассказать мне все, что случилось?» «Я бы сказал, рассказывать почти нечего. Я пошел к нему. Он принял меня с минимумом вежливости. Сначала были приветствия от господина Ишидо и прямые приглашения вступить в союз с ним, планируя немедленное ваше убийство и убийство всех самураев Торанаги в Идзу. Конечно, я отказался его слушать и сразу же, без самого минимального ритуала вежливости, он протянул мне это». Его палец воинственно ткнулся в сторону свитка. Если бы я не имел вашего прямого приказа, защищающего его, я бы тут же разрубил его на куски. Я требую, чтобы вы отменили этот приказ. Я не могу жить с таким позором. Я должен отомстить». «Это все, что произошло? Разве этого недостаточно?» Торанага пропустил мимо ушей грубость Ябу и сердито посмотрел на Оми. «Это вы виноваты, не так ли? Почему у вас не хватило ума лучше защитить вашего властелина? Считалось, что вы его советник. Вам следовало быть его щитом. Вам следовало вывести господина Затаки на чистую воду, попытаться узнать, что на уме у Ишидо, чем он хочет подкупить, какие у них планы. Вы считались надежным советником. Вам дали прекрасную возможность, а вы ее упустили, как неопытный олух». Оми наклонил голову. «Прошу простить меня, господин, я-то могу, но не понимаю, почему это должен делать господин Ябу. Сейчас ваш господин принял этот свиток с посланием. Теперь он уже сделал ход и должен выбрать тот или другой путь». «Что?» — спросил Ябу. «Почему же еще я сделал то, что я сделал? Для отсрочки, конечно, чтобы выиграть время», — сказал Торанага. «Но один день. Какое он имеет значение?» — спросил Ябу. «Кто знает. День для вас на день меньше у врага». Глаза Торанаги метнулись обратно к Оми. «Послание от Ишидо было устным или письменным?» Вместо него ответил Ябу. «Устным, конечно». Торанага не спускал своего пронизывающего взгляда с Оми. «Вы не выполнили своего долга перед вашим господином и мной. Пожалуйста, извините». «Что точно вы сказали?» Оми не ответил. «Вы забыли и о вежливости. Что вы ответили?» «Ничего, господин, я ничего не сказал». «Что?» Ябу сказал, он ничего не сказал Затаке, потому что он не присутствовал. Затаке хотел поговорить со мной одним. «Да?» Торанага спрятал свое ликование, так как Ябу открыл ему то, о чем он и сам догадывался, и что открылась часть правды. «Пожалуйста, извините меня, Оми-сан, я, естественно, считал, что вы присутствовали». «Это была моя ошибка, господин. Я должен был настоять. Вы правы, я не смог защитить моего господина», — сказал Оми. «Мне следовало быть более настойчивым. Пожалуйста, извините меня. Ябу-сама, пожалуйста, простите меня». Прежде чем Ябу смог ответить, Торанага сказал, «Конечно, вы прощены, Оми-сан. Разумеется, если ваш господин не взял вас с собой, это его право. Вы не взяли его с собой, Ябу-сама». «Да, но я не думал, что это так важно. Вы думаете, я...» «Ну, беда уже произошла. Что вы планируете делать?» «Конечно, не обращать на него внимания, господин». Ябу был обеспокоен. «Вы думаете, я мог избежать того, чтобы мне его вручили?» «Конечно. Вы могли поторговаться с ним, оттянуть на день, может быть, и больше, даже на неделю», — добавил Торанага, глубже засовывая нож в рану, злобно радуясь тому, что собственная глупость Ябу насаживает его на крючок, и вовсе не заботясь о том, что Ябу наверняка подкуплен, обманут, обласкан или запуган. «Извините, но дело уже сделано. Не ломайте голову, как вы однажды сказали, чем скорее каждый выберет свою сторону, тем лучше». Он встал. «Сегодня вечером нет необходимости возвращаться в полк. Вы оба приглашены ко мне на ужин. Я устраиваю сегодня вечеринку». «Для всех», — подумал он про себя с большим удовлетворением. Ловкие пальцы Кику бегали по струнам, плектр сидел прочным. Потом она начала петь, и ее чистый голос наполнил молчание ночи. Все сидели, как зачарованные, в большой комнате, которая выходила на веранду и в сад за нею, пораженные необычным эффектом, который она производила при мерцающем свете факелов. Золотые нити в ее кимоно отблескивали при каждом наклоне над сямисеном. Торанага быстро огляделся, почувствовав вечерний сквозняк. С одной стороны от него сидела Марико между Блэксерном и Бунтаро, с другой — Оми и Ябу бок о бок. Почетное место было еще пусто. Приглашали из Атаки, но он, конечно, с сожалением отклонил приглашение в связи с болезнью, хотя и видели, как он ускакал в горы с северной стороны деревни, а в настоящее время со всей своей легендарной силой отдавался любви. Вокруг располагались Нага с тщательно отобранной стражей, где-то внизу ждала Дзёко, Кику-сан сидела на веранде лицом к ним, спиной к саду, маленькая, беззащитная. «Марико была права», — подумал Торанага, — «куртизанка стоит этих денег». Он увлекся ею, его беспокойство, вызванное приездом Затаки, ослабло. Послать за ней сегодня вечером снова или спать одному? Его мужское естество оживилось, когда он вспомнил о прошедшей ночи. — Так, Дзёко-сан, вы хотели меня видеть? — спросил он в своих покоях в крепости. — Да, господин. Он зажег отмеренный заранее кусок ладана. «Пожалуйста, приступайте». Дзёко поклонилась, но он едва ли заметил ее, так как впервые видел Кику так близко. Вблизи черты ее лица оказались еще прекрасней, так как на ней еще не было заметно отпечатка ее профессии. «Пожалуйста, сыграйте нам что-нибудь, пока мы поговорим», — сказал он, удивленный тем, что Дзёко собиралась разговаривать при ней. Кику сразу же послушалась, но ее тогдашняя музыка ничего не значила по сравнению с тем, что она исполняла сейчас. Прошлым вечером музыка была успокаивающая, аккомпанемент к деловому разговору. Сегодня вечером она была возбуждающая, пугающая и обещающая. «Господин», — церемонно начала Дзёко, — «можно мне сначала поблагодарить вас за ту честь, которую вы оказали мне, моему бедному дому, и Кику-сан, первой из моих дам Ивового мира? Цена, которую я запросила за контракт, чрезмерна, я знаю, невозможно, я уверена, не согласована до завтрашнего утра, когда ее определят госпожа Косиги и госпожа Тода. Если бы дело касалось вас, вы бы решили его уже давно, так как что такое эти презренные деньги для любого самурая, тем более величайшего даймё в мире?» Дзёко для пущего эффекта выждала паузу. Он не клюнул на приманку, но слегка взмахнул веером, что могло быть понято как раздражение ее экспансивностью, согласие с ее комплиментом, абсолютное неприятие ее цены в зависимости от ее настроения. Оба прекрасно знали, кто действительно определяет цену. «Что такое деньги? Ничего, только средства общения», — продолжала она, — «как и музыка Кику-сан, что на самом деле совершаем мы, дамы Ивового мира, кроме того, что соединяем, развлекаем, освещаем душу мужчины, облегчаем его ношу». Торанага подавил в себе ядовитое замечание, вспомнив, что эта женщина купила у него время за 500 коку, и 500 коку стоит того, чтобы внимательно ее выслушать. Поэтому Он позволил ей продолжать и слушал одним ухом, оставив другое наслаждаться гармонией совершенной музыки, которая проникала в его самое потаенное бытие, успокаивая до появления эйфории. Потом он был снова грубо втиснут в реальный мир фразой, что только что произнесла Дзёко. «Что?» «Я только предложила вам взять ивовый мир под свою защиту и изменить весь ход истории. Как?» «Сделав то, что вы всегда делали, господин, заботясь о будущем всей империи, прежде чем о своем собственном». Он пропустил это смехотворное преувеличение и сказал себе, что нужно отключиться от музыки, что он попал в первую ловушку, сказав, чтобы Дзёко привела девушку, во вторую, позволив себе наслаждаться ее красотой и славой, и в третью, позволив ей так соблазнительно играть, пока ее хозяйка говорила. «Ивовый мир? А что с ивовым миром?» «Две вещи, господин. Во-первых, ивовый мир в настоящее время тесно перемешан с реальным миром, что ухудшает тот и другой. Во-вторых, наши дамы не могут достичь такого совершенства, которого имеют право ожидать от них все мужчины. О-о-о! Запах духов Кику, каких он не знал до этого, достиг его носа. Они были очень правильно выбраны. Он помимо своей воли взглянул на нее. На ее губах играла полуулыбка, предназначенная только для него. Она томно опустила глаза, ее пальцы забегали по струнам, и он представил их на своем теле в интимной обстановке. Он попытался сосредоточиться. «Извините, Дзёко-сан, что вы сказали? Пожалуйста, извините меня, я говорю не очень ясно, господин. Во-первых, ивовый мир должен быть отделен от реальности мира. Мой чайный домик в Миссиме расположен на одной из улиц в южной части города, другие рассеяны по всему городу. То же самое в Киото и Наре, и то же самое во всей империи, даже в Эдо. Но я думаю, что Эдо может стать образцом для всего мира». «Как?» — его сердце пропустило удар, когда прозвучал совершеннейший аккорд. «Все другие профессиональные гильдии очень мудро устроили, построив свои собственные улицы, свои собственные районы. Нам тоже надо разрешить иметь свое собственное место, господин. Эдо, новый город. Вы можете рассмотреть устройство специального участка для ивового мира. Соберите все чайные домики в пределах этого района и запретите за его пределами устройство всяких чайных домиков, даже самых скромных». Теперь он уже полностью сосредоточился, так как это была очень ценная мысль. Она была так хороша, что он выругал себя за то, что не подумал об этом сам. Все чайные домики и все куртизанки за одним забором. Соответственно, очень легко работать полиции, следить, облагать налогом. Все их клиенты легко доступны полиции, чтобы наблюдать за ними. Простота замысла поразила его. Он знал также, какое сильное влияние было в руках дам ивового мира.